и снова вспомнила о море. В тот день Чик был на море с дядюшкой. Дядюшка сидел на конце причала и ловил рыбу своей безопасной для рыб, лишенной крючка удочкой. Разве что найдется глупая рыба, что тяпнет свинцовое грузило и проглотит его. Чик знал, наблюдая за дядюшкиными опытами, что настолько глупых рыб в Черном море не водится. Метрах в 50 от берега какой-то человек ловил рыбу с лодки. Чик довольно близко подплыл к этой лодке и следил, как этот человек ловит рыбу. Чик знал этого человека немного, но тот его навряд ли знал. Этот человек жил рядом со спортплощадкой и вечно скандалил со спортсменами, когда к нему во двор залетал мяч. Он боялся, что мяч разобьет одно из окон его дома, но на памяти Чика ни разу окно не было разбито. А этот жилец приходил в необыкновенную ярость, если мяч падал близко от его дома. Сейчас он ловил рыбу на закидушку. Одну снасть он держал в руке, а две другие, намотанные на бамбуковые прутики, свисали за бортом. Сами бамбуковые прутики были воткнуты в борт лодки. Если рыба начинала клевать, бамбуковые прутики слегка прогибались, и рыбак брался за шнуры, привязанные к бамбуковому прутику. Два раза при Чике рыбак снял рыбу со своей закидушки и с той, которая была привязана к бамбуковому прутику. Первый раз это была розовая барабулька, во второй раз — великолепный серебряный ласкирь величиной с мужскую ладонь. Без особых и даже без всяких признаков радости рыбак оба раза снял рыбу с крючка, бросил ее на дно лодки и снова наживил крючки. Чик следил за ним метрах в 10 от лодки, чтобы не мешать ему рыбачить и в то же время все видеть самому. Рыбак этот время от времени смотрел в сторону берега, словно ждал кого-то, с кем договорился рыбачить, а тот все не приходил. Потом Чик догадался, что рыбак этот следит за его дядюшкой. «Хочешь заработать миллион?» — вдруг спросил он у Чика. Чик улыбнулся из воды, показывая, что он понимает, что человек шутит. «Серьезно говорю», — без всякой шутки отвечал ему рыбак и, наживив крючки на закидушке, бросил за борт снасти. «Если только ответишь на один вопрос». Он сделал движение, как будто отсчитывал Чику бесконечные деньги. «Какой вопрос?» — заинтересовался Чик и как бы на правах заинтересованного человека подплыл к лодке. Чику ужасно хотелось попроситься в лодку порыбачить. «И что делает этот человек на причале?» — кивнул рыбак, явно имея в виду дядю Чика. «Наживки не вижу, рыбы не вижу, и крючки то же самое». Он загнул три пальца и посмотрел на Чика, как бы предлагая ему решить уравнение с тремя неизвестными. «Это мой дядя», — сказал Чик. «Он просто так развлекается». «Как просто так?» — удивился рыбак. «Он что, малохольный?» «Немножко», — сказал Чик. «Тогда совсем другое дело», — сказал рыбак, и пальцем, поддев шнуры на обеих закидушках, намотанных на бамбуковые прутики, попробовал, нет ли клёва. «Почему сразу не сказал? Я думал, шпион какой-то». «Когда, интересно, я мог ему сразу сказать?» — подумал Чик. «Дядя», — сказал Чик, — «можно мне с вами порыбачить?» Человек посмотрел на Чика, стараясь, как показалось Чику, найти в его облике черты опасной родственности с дядей. «А залезть можешь?» — спросил рыбак. «Смогу», — сказал Чик и осторожно подплыл к корме. Чик ухватился за корму и, изо всех сил выпрыгнув из воды, сумел перевесить себя в лодку и вползти в нее. Хозяин лодки снял с бамбукового прутика одну из закидушек и передал Чику. У него были густые черные усы, и то горделивое выражение лица, какое бывает у очень глупых людей восточного происхождения. «Если будет клевать, сразу не дергай», — сказал он Чику с таким видом, словно Чик только что дал слово сразу дернуть шнур при первой же поклевке. «Сразу не дергай», — вновь повторил он ворчливо и вдруг добавил. «А дядя твой кушает нормально?» «Да, нормально», — ответил Чик. «Только у него аппетит больше, чем у нас». «Ты смотри», — удивился рыбак. «Значит, все кушает, что мы кушаем?» «Да», — сказал Чик, — «все». Чик давно заметил, что глуповатые люди довольно подробно, с большим удовольствием, интересуются жизнью дяди. По наблюдениям Чика, им приятно убедиться лишний раз в достаточно значительном расстоянии между умом дяди и их собственным умом. «Я, например», — сказал хозяин лодки, — «когда кушаю дынь, чихаю иногда до 20 раз».